Вот эти электроды нижние проникают в ствол мозга и, вероятно, возбуждают тетикулярную информацию. От этого кора сначала тормозится, а потом идет в разнос. Активность мозга резко возрастает, а вот этот электрод следит за тем, чтобы она, так сказать, не перегрелась. Здесь вот, как видишь, логарифмическая обратная связь. Этот вот совершенно четкая активизация центра удовольствия, а это центр наказания. То есть при воспитании используется самый старый метод – кнут и пряник. Вот это – интеграция слуха и зрения. И смотри, минуя все аналоговые поля, кроме тех искусственных в лобных долях. Связь с двигательными центрами. Реакция на звук и изображение ускоряется, наверное, на порядок. А вот это, думаю, самое интересное. Здесь постоянно поддерживается очаг застойного возбуждения. Это область правого миндалевидного ядра, и даже не представляю себе, что это за центр. «Постоянно, то есть и сейчас?» – спросил полковник. «Постоянно это и есть постоянно», – сказал доктор. «По полгода он живет с этим вот работающим контуром». «Эрик», – сказал полковник. «Может быть, рискнем выключить?» «Да», — сказал Эрик. «Амадео, ты сможешь порвать эту цепь?» — спросил Амадео. «Конечно. Вот». «Эрик, ты чувствуешь что-нибудь?» — спросил доктор. «Нет», — сказал Эрик. «Ничего, кажется, кружится голова». «Да, кружится. Поехала». Это было как беззвучный многоцветный взрыв. Эрик шел по канату, висящему над широким рвом. Шел совершенно свободно, покачиваясь в такт покачиванием каната. Лупили трассирующие над самой головой. Он выстрелил сначала в один пулемет, потом в другой. Оба замолчали. Он пробежал немного по дороге и нырнул в канаву. Мейстер свел кого-то под руку и говорил. «Нормального солдата надо готовить, для того, чтобы он мог сделать одну сотую того, что вот эти ребята могут сделать без каких-либо тренировок. Вот, пожалуйста, мусорщик, студент, шофер, почтальон, слесарь и любое задание». Бежали кучно, не видя его. А он, высунувшись по пояс, шестью одиночными выстрелами положил всех пятерых. Трое вообще ничего не успели понять, а двое последних пытались отстреливаться. Летел на мотоцикле по разбитой кроссовой трассе. Мейстерс говорил, нормальные, средние по параметрам люди, надев наш шлем, превращаются в идеальную боевую машину. Сильную, умелую, быструю, самостоятельную в принятии решений. Вспыхивали световые пятна и медленно гасли. Оружие в руке появлялось мгновенно. И тут же звучал выстрел. Мейстер смеялся. «Ну, господа офицеры, 12 сотых секунды. Кто хотел посоревноваться?» Офицеры мялись. «Если кто-то не является к контрольному сроку, начинается следующий этап. Поиски и ликвидация опоздавших». «Письмо». «Эрик» возникло откуда-то. «Эрик, Эрик, Эрик». Заметалось в пустоте. «Да», — сказал Эрик, — «да». «Сейчас. Сейчас. Да», — сказал он вслух. «Что с тобой?» Над ним склонились все трое. «Помню», — сказал он. «Помню все». «Блокировка памяти», — сказал доктор. «Так я и думал. Ну и...» «Запишите кто-нибудь», — сказал Эрик. «В письме было вот что. Эребус, 6668, Растер, Растер, Обсервант, 8-3, икона, кон, к, 0-0-0-0, ист». С новой строки. Переход, обрыв, растер, ист. С новой. Переход, 2-1-1, 0-0, коммит, аплазия, ЭРБ. С новой. Круг, фатум, фатум, проб, 2-1-1, 6-6. 6-8, 0-0-0-0, ист. С новой. Конец.